Мой дорогой Юсси. Кайса появилась на пороге полусгоревшего дома, держа в руках дорогое манто. Она накинула его на узкие плечи, задорно крикнула: «Юсси, мне идет, правда?» Пеккало опустил бинокль, придирчиво осмотрел ее. «А ну, повернись. Так-так». Кайса кокетливо переступала ногами по закопченному снегу, словно вертелась перед зеркалами в ателье универмага Стокмана на Александринкату в Хельсинки. «Хорошо?» — спросила она. «Ничего», — согласился полковник. «Только чуть-чуть коротко, кажется». «Вот бы еще боты!» — размечталась Кайса и тут же обиделась. «Ты чего смеешься, Юсси?» Обхватив телеграфный стол, полковник хохотал, как еще не хохотал за все эти годы. Наконец смех его перешел в простудный кашель. Откашлявшись, он снова посуровил. «Дура ты», — сказал. «Милая, дорогая дура». «Хорошо, хоть милая». Отряхивая с ветвей комья сырого снега, на дерево сели вороны, прокаркали лениво. Кайса вынула из сумочки дамский блокнот с зеркальцем, стала подводить краской губы. Последнее время она особенно следила за своей внешностью. «Милая», — с явным удовольствием в голосе повторила она и счастливо улыбнулась. В небе с треском лопнуло белое облачко, и осколки обожгли сугробы рыхлого снега, проколов их глубокими ямками. Одна ворона с перебитым крылом свалилась к ногам женщины. «Ого!» — притворно удивилась Кайса. «Полковник Пеккало, неужели вам безразлично, что милая для вас женщина подвергается обстрелу?» «А ты не торчи здесь!» «Смешно. Куда я, туда и ты». В конце улицы показался бегущий на лыжах вянрике Раутио Таммелехто. Еще издали он крикнул: «Немцы! Ваалто Ярви немцы!» Пеккало обождал, пока вянрике снял лыжи, и спокойно спросил: «Ты был в Кокосалме?» «Был, Хера Эверсти. Немцы уже Ваалто Ярви, и мне...» «Я тебя спрашиваю о другом. Когда придут сюда ляски каппинцы?» Таммелехто воткнул лыжи пятками в снег, развел руками. «Но Хера Эверсти, в Кокосалме ляски каппинцев уже нет, там стоит рота регулярной армии». «Так это еще лучше», — внезапно обрадовался Пеккало. «Кайса, ты слышишь? Наконец-то наш генеральный штаб раскачался». Таммелехто растерянно замигал белыми ресницами. «Хера Эверсти, но они не придут». «Разве ты не сказал, что мы находимся в тяжелом положении?» «Я сказал Хера Эверсти, что мы почти окружены, но они...» «Да говори, не мямли!» «Мне велели передать», — выпалил юноша, — «что вас заочно предают военному суду. За то, что вы...» «Я говорил Хера Эверсти, что вся история может закончиться плохо. Мы выступили без приказа, и теперь...» «А это, Кайса, ты тоже слышишь?» — спросил полковник. «Слышу, Юсси, слышу». Пеккало посмотрел, как тает в голубом небе свежее облачко разрыва, и яростно прошептал: «Пусть только попробуют, сволочи. Я сам посажу их всех за решетку. Я им все вспомню. Ох, и собаки же!» Он взмахнул кулаком, точно хотел ударить кого-то, быстро пошел в сторону леса. Никто не видел, как лицо у него вдруг уродливо перекосилось, и слезы горькой обиды брызнули из зажмуренных глаз. Пеккало неумело вытирал их грязной ладонью. С его тонких губ, покрытых шелухой обветренной кожи, срывались отдельные слова. «Даже сейчас, сейчас даже, когда мы все тут, гроб нам, сатана перкеле, а они крысы, что они делают? Суоми наша, ну, погоди». Его догнала Кайса, прижалась к нему всем телом. «Юсси, дорогой, ты плачешь? Но что же нам делать? Ведь это последнее наше. А потом... Юсси, не плачь, я с тобой. Все кончится хорошо». Полковник вытер лицо снегом, ожесточился. «Ну, — сказал грозно, — так значит, Ваалто Ярви немцы? Пусть меня судят, но в Лапландии немцам не бывать. Пошли, Кайса». На опушке леса дымили костры, лесные гвардейцы кутались в дырявые шинели. Старый солдат с выщербленными зубами встал перед полковником, попросил: «Хера Эверсти, если у вас есть хоть один патрон, дайте его для моей пустой винтовки». Пеккало слепо и глухо прошел мимо, а Кайса, раскрыв сумочку, протянул солдату обгрызенный кусок няккелейпе. «Хлеба на, а патронов нету». «И на том спасибо, Нейти». Полковник поднялся на высокое взгорье, откуда виднелась затерявшаяся среди лесистых холмов деревушка Аалто-Ярви, и в тот же момент разрывная пуля ободрала кору ближайшего дерева. «Уйди, Кайса!» — крикнул полковник. «Не лезь сюда!» «Юси!» — жалобно начала она. Тогда Пекало швырнул в нее смерзшимся комком земли. «Уйди!» — сказал! Кайса спустилась вниз, присела к костру. Один солдат с мутно-желтым бельмом на глазу спросил. «А вот, Нейти, отчего это так? Котелок воды с солью вскипятишь, сразу выпьешь, и вроде сыт. Отчего?» «Зато посмотри», — ответил Кайса. «Опух ты как! Словно леший болотный стал». Солдат потрогал свое лицо пальцами, оставлявшими на щеках нездоровые ямки, и печально вздохнул. «Опух, это верно, Нейти». Сверху, шумно обрушивая ногами снег и камни, скатился полковник Пеккало, молодо сбил кепи на затылок. «А ну!» — крикнул. «Выкатывай орудие на дорогу! Уж если с русскими воевали, так с немцами! Выкатывай, парни, выкатывай!» Опушка леса ожила. Солдаты стали подниматься, даже раненые решили идти вместе со всеми. Три старые гаубицы, единственные, что остались после боев с егерями, подхватили за лафеты, потащили под откос. Повинуясь командам прибежавшего Таммилехта, лесные гвардейцы дружно рассыпались по кустам, сгорбившись, перебегали с кочки на кочку. Их было мало, не больше роты. Магазины винтовок хранили в себе 1-2 патрона, но это еще не значило, что остыла их вера в победу, и страшный голод только усиливал ненависть к захватчикам прекрасной Лапландии. Жилистыми руками Пеккало хватался за спины гаубичных колес, перекатывал их сильными рывками. «Раз-два! Взяли! Тити! Еще! Тити! Сколько там снарядов у нас? Всего 4 ящика? Хватит! Тити!» Орудие почти на руках вынесли на дорогу, быстро зарядили. Где-то вдали, в редких просветах сосновым мяннисто, щербатились гнилой дранкой острые крыши Аалто-Ярви. «Ампуя!» — крикнул Юси Пеккало, и три старые гаубицы, подпрыгнув, неистово рявкнули в сторону недавних союзников — немцев. «Фаер!» — скомандовал Эрнст Бартельс, и 12 орудий, откатившись назад, изрыгнули огонь в сторону недавних братьев по оружию финнов. Фон Герделер стоял на крыльце пасторского дома и, поставив ногу на резные перила, чистил высокий сапог. Шведский крем жирный, как и все в Швеции. На кончике сапога отражалась даже фигура обер-лейтенанта с поднятой рукой. Вот рука резко опускается и... «Фаер! Фаер!» «Я вас слушаю», — сказал оберст пехотному майору, который еще издали тянулся перед ним. В редких паузах между залпами майор доложил. «Финны открыли огонь по нашим позициям. Третий батальон послал в обход озера... озера... простите, оберст, не могу запомнить финских названий». «Питка-Ярви», — сказал фон Герделер, — «надо знать». «Этот батальон», — продолжал майор, — «ударит с фланга и... где вы будете находиться, герр-оберст, чтобы без задержки доложить вам об окончании операции?» «Здесь же», — ответил инструктор и, подбросив в руке щетку, шагнул в двери дома. «Это, пожалуй, я правильно сделал, доверив всю операцию строевым офицерам. Хватит, в конце концов, быть затычкой в каждой бочке. С этими финнами только свяжись, сам рад не будешь». Недаром ведь его имя уже треплют газеты нейтральных государств. Правда, ответственность в первую очередь падает на генерала Рандулича, приказавшего превратить Лапландию в зону пустыни, но все-таки неприятно. Еще судить будут чего доброго, если все кончится. «Спасибо за щетку, пастор», — сказал фон Гертлер. «Вы все молитесь?» Старый священник, сложив на груди дряблые руки, покачивался над толстой раскрытой книгой. Его глаза были плотно закрыты. Молодая жена его, приседая от пушечного грома и ахая, скидывала в люк подпола свертки одежды. Фон Герделер подошел к приемнику, и в комнату, перебивая слова молитв, ворвался далекий голос. «Сегодня состоялась первая встреча председателя Союзной контрольной комиссии Финляндии, господина Жданова, с президентом Финляндии маршалом Маннергеймом. Беседа продолжалась 2,5 часа. Присутствовали русский генерал-лейтенант Савоненков и министр обороны Финляндии генерал Вальден». Послышалась частая оружейная стрельба, и в дверь почти вломился запыхавшийся фельдфебель. «Герр Оберст, финны ползут! Ножи в зубах!» Инструктор поморщился. «Не люблю финнов. Всегда у них что-нибудь такое неприятное. В зубах». Накинув шинель, он вышел на улицу. Вдали уже раздавался рев медных рогов, напомнивший Оберсту тирольскую охоту. Воздух пронизывали неистовые вопли. «Хелла! Хелла Кюн! Ал-ла-ля! Ал-ла-ля-ля-ля!» Эрнст Бартельс, пошатываясь, отошел от замолчавших орудий. Трясущимися руками раскурил мятую сигарету. Заметив, что губы инструктора двигаются, он крикнул. «Говорите громче! Я ничего не слышу!» «Я сказал, запрягайте лошадей в орудие!» «Разве мы снимаемся с этой позиции?» «Мы не снимаемся», — ответил фон Герделер, подумав. «Но все-таки запрягайте на случай непредвиденного отхода». Трескотня егерских шмайсеров и хлопки рвущихся гранат скоро стихли, и с той стороны, из гущи кустарников, где разворачивалось сражение, доносился теперь только рев человеческих голосов. Постепенно этот рев перешел в песню, и фон Герделер невольно вздрогнул. Песня была финской. «Что там?» — сказал он и бросился на пролом через заросли густого березняка, прыгал с камня на камень, тонкий ледок, покрывший болото, стеклянно раскалывался под ногами. «Почему залегли?» — набросился он на пехотного майора. «Почему вы еще здесь? Стыдно, стыдно!» «Герр Оберст!» — вдруг остервенился офицер, вытаскивая пистолет. «Вы не имеете права оскорблять меня! Я честный солдат фюрера, и я не трус! Смотрите, и вы поймете, почему мы еще здесь!» Он бесстрашно поднялся во весь рост, засвистел. «Атака! Атака! Атака!» Земля вздрогнула от топота ног. Мимо фон Герделера сверкающими стрелами пронеслись склоненные штыки егерей и... Хоть бы один выстрел раздался им навстречу. Финны молчали. Старый солдат с выщербленными зубами докурил самокрутку из палого листа ольхового, подошел к полковнику. «Хера Эверсти», — сказал он, — «если патроны не дали, так дайте хоть в морду, чтобы я злее стал». Йоси Пекало пригнул к себе лохматую голову солдата, поцеловал его в сморщенный лоб. «Иди, отец», — ответил не сразу, — «ты и так злой». Тамми Лехта подполз на животе, прошептал. «Со стороны Питка Ярви движение какое-то». «Так что?» «Около батальона, говорю». «Где Сутининху у Ванха?» «Осталось около гаубиц». «Хорошо. Вот они опять идут». Тамми Лехта посмотрел на бегущих егерей и пополз в сторону. Лесные гвардейцы, расстреляв последние патроны, готовились к рукопашной схватке. Никто не заметил, как Вянрики поднялся, встал на четвереньки и скрылся в кустах. Проваливаясь по пояс в жидкое месиво гнилого, не замерзающего даже зимой болота, он выбрался на лесной пригорок. Среди могучих стволов мянисто сел на камень и долго слушал, как надвигается лавина автоматной стрельбы. «Пойду», — отчаянно решил юноша, нащупав на ремне круглую небольшую гранату. Но там, в этой низине, уже творилось что-то дикое. Стрельба внезапно стихла, значит, пошла рукопашная, и казалось слышно, как лязгают штыки и хрустят человеческие кости. «О, мучительно!» — простонал Тамми Лехто, почти умирая от того, что не может быть вот таким, как этот старый вояка с выщербленными зубами. «Дайте хоть в морду, чтобы я злее стал», — вспомнилось ему, и, сняв с пояса гранату, Вянрики трижды ударил себя ею по голове, приговаривая: «Вот тебе! На! На!» Он встал. Он уже сделал шаг. Два шага, три, в сторону сражения, где гибли его товарищи. Но в этот момент раздался тяжкий грохот егерских сапог. Тамми Лехта упал лицом в снег, и мимо него, наспех прикручивая к автоматам штыки, быстро пробежал от озера Питка Ярви свежий немецкий батальон. Юноша проводил взглядом последнего егеря, потом снял с ноги громадный лыжный пьекс, вынул из него сено, далеко в самый носок затолкал гранату. Как можно больше подогнув пальцы, снова обул пьекс и, немного прихрамывая, выбежал на дорогу. Кайса в накинутом на плечи манто сидела на лафете гаубицы, радостно всплеснула руками. «Раутио, ты что?» Издалека донесся новый яростный взрыв стрельбы, и Вянрики понял — лесных гвардейцев взяли в клещи. «И я? Да вот, снаряды у нас еще остались?» — неожиданно спросил он. «Один ящик, да», — ответила Кайса и поежилась. «Раутио, что там? Что Юсипекал жив? Сигарета у тебя есть?» «Есть, есть», — бормотал Вянрики, шаря по карманам. «Где-то была пачка Туомис». На снег выпала белая студенческая шапочка. Кайса подобрала ее, спросила. «Ты куда сейчас?» «Я?» — он протянул ей сигарету, махнул рукой. Ответ неожиданно нашелся. «Меня полковник опять посылает в Кокосалме. На лыжи сейчас и побегу». «Но ведь ты...» «Да-да, снова!» — крикнул он и убежал. Кайса, не вставая с лафета, поправила манто, частыми затяжками быстро испепелила горькую сигарету. Потом закашлялась, и кашель долго бил ее худое тело, надрывая простуженную грудь. По-мужски сердито сплюнув, она ударами ноги, обутой в солдатский сапог, переломила жидкие планки на ящике. В курчавых стружках холодно сверкнула снарядная сталь. «Господи!» — сказала женщина и подняла глаза к небу. «Если ты меня, грешную, только слышишь, помоги им!» Бой то вспыхивал, то угасал, и низина уже наполнялась предвечерними туманами, когда Кайса увидела полковника. «Юси! Где все Юси?» Оборванный, грязный, весь в пятнах крови, он подскочил к ней, хрипло заорал. «Ящик! Где он? Подноси!» «Юси! А остальные?» «Там! Отбиваются, чем могут!» Он кивнул куда-то в сторону, засучил по локоть рукава. «Мы их сейчас! Запомнят Суоми Лайненов! А потом пусть меня судят! Пусть! Подноси!» На дороге уже показались гитлеровцы. Кайса вложила в казенник орудия первый снаряд, и полковник, даже не взглянув на прицел, дернул рукоятку спуска. «Подноси! Еще, Кайса! Ти-ти!» Кайса мельком успела заметить, как вздыбилась на дороге земля и как метнулись пропавшие в дыму фигуры врагов. «Юси! Юси! Куинка?» — спросил отрывисто. «Что тебе? Успеют уйти гвардейцы? Тащи следующий! Вон опять бегут!» Гаубица дергается назад, распахивает прицепом лафета твердую полярную землю. «Ти-ти! Юси, милый мой, заряжай! Все скажешь потом! Мы их излупим, как дворняжек, Кайса!» Ахает земля. Где-то низко-низко визжат пули. Кружатся в воздухе сучи деревьев. И ряд за рядом уходят снаряды из громоздкого ящика. «Последний!» — крикнула Кайса. «Больше нету! Юси, бежим!» «Ти-ти!» Пекало быстро вынимал из гаубиц замки, швырял их в болото. Потом вдруг выхватил пистолет, выстрелил куда-то. Раз, другой громыхнули четкие, словно пощечины выстрелы, а на третий только слабо тикнул курок. «Ну все, Кайса, смотри!» Кайса обернулась. Держа наперевес автоматы, к ним справа и слева шли, покачиваясь от усталости, горные егеря. «Я вижу, Юси», — ответила она. «И мы вместе умрем, Юси». «А, если не ошибаюсь, супруги Пеккала Сутиненху Ванха», — встретил их фон Герделер, изображая на лице радостное удивление. «Очень рад. Чего же вы не садитесь?» «Иди-ка ты, знаешь куда?» — грубо сказал полковник и похлопал себя по тощему, утонувшему в галифе сзаду. Рука, которой он хлопал, была густо измазана кровью. Из этой руки вырвали у него егеря Пуука. «А вы все-таки садитесь», — закончил оберст. Кайса шагнула к столу, взяла из пачки фон Герделера толстую русскую папиросу. «Спичку», — потребовала она. «Однако», — скривился оберст, но спичку дал и даже привстал со стула. За полуоткрытой дверью стонал умирающий майор, бубнил что-то пастор, доносился голос врача, отсчитывающего деление на цилиндре шприца. «Кубик, два, три». «А ну, закройте дверь», — приказал инструктор и вдруг повеселел. «Нерон сжег Рим и радовался», — сказал он. «А я вот только прикурил от Лапландии, и, странное дело, скучаю. Посему буду рад...» «Недолго вам осталось скучать», — перебила его Кайса. «А вам с полковником еще меньше». «Ничего. Я сегодня повеселился», — сказал Пеккало, и его подбитый, заплывший синевой глаз подмигнул Кайсе. Кайса лениво прошлась вдоль комнаты, остановилась у печки, протянув к огню иззябшие руки. «Ну так что?» — сказала она. «Пошли, Юси». «Да, я тоже так думаю. Пошли, Кайса». Фон Герделер многое перевидал за свою жизнь, но такое видел впервые. Финский полковник и его любовница спокойно вышли за дверь. Вот они уже спускаются с крыльца. «Стойте, Доннерветтер!» — выругался он и, схватив пистолет, рванулся за дверь. В воротах финны сбили часового, с испугу он выстрелил в воздух, сбежались солдаты. «Хотите, чтобы я связал вас?» — пригрозил оберст, когда пленных снова ввели в дом пастора. «Я могу это сделать!» «Руки что?» — спокойно ответил Пеккало. «А вот попробовали бы вы связать меня так, как я связал вас тогда в Во-Ярве. Наверное, не забыли, а?» Фон Герделер вспомнил все унижения, принятые им в должности советника. Вспомнил, наконец, свой мундир, превращенный в лохмотья вот этой финкой, что так хладнокровно докуривает папиросу, и его взорвало. «Молчать!» — гаркнул он. «Вы в моих руках!» «Которые дрожат», — заметила Кайса. И, отшвырнув папиросу, сказала. «Юси, чего он орет на меня? Дай ему по затылку». В этот момент дверь распахнулась, и солдаты ввели напуганного в Вянрике Таммелехту. Фельдфебель доложил, что погоня за отступающими финнами прекращена, удалось схватить только несколько раненых и вот этого офицера. «Сопротивлялся?» — спросил фон Гертлер. «Нет, герр Оберст». Пристальным взглядом Оберст окинул рослую фигуру Вянрики, неожиданно сказал. «Чего топчешься? А ну, сними, пьекс!» И когда фельдфебель достал гранату, при одном виде которой беспокойно заерзал Юси Пеккало, инструктор нараспев произнес. «Такой молодой, а сейчас умрешь. Неужели не хочется жить, а?» Таммелехта, широко раскрыв рот, покачнулся. «Я даже не знаю, что мне делать с тобой», — продолжал инструктор. «Такой здоровый. Жалко. Хочешь, иди в особый батальон, что воюет за национальное правительство Финляндии». «А так?» Он ловко, словно мячик, подбросил гранату. Таммелехта посмотрел, как она сверкнула перед его глазами, и за это краткое мгновение, пока граната не шлепнулась обратно в ладонь оберста, юноша прошагал через всю свою жизнь, все 19 лет прожил заново. 19, как мало! — ужаснулся Вянрике и сказал. — Я согласен. Я буду за национальное прави... Кайса, вскочив со стула, ударила его по давно небритой щеке. «Разве ты фин? Ты! Ты!» Пеккало дернул ее за подол манто обратно. «Сядь, Кайса!» «И не надо так долго подыскивать для него слов, он просто сопливый дурак!» Таммелехта поднял на своего полковника светлые глаза, наполненные слезами, и тихо выговорил. «У меня мама в Хельсинки». «Ну, иди к своей маме», — отвернулся Пеккало. Вечером их вывели два конвоира, ткнув штыками в спины, показали, куда идти. «К лесу», — шепнула Кайса. «Ладно, пойдем к лесу». Пеккало всю дорогу глухо кашлял и вспоминал своего старого приятеля, сатану Перкеля. «Ух-ху-ху», — кашлял он. «Вот ведь сатана Перкеля не отпускает ни на минуту». Кайса держала его под руку, говорила. «Надо было носить шарф. Ты разве меня послушаешь?» Потом долго шли молча, и только один раз Пеккало взгрустнулось. «Помнишь, — сказал, — как ты радовалась, что малину будешь в моем саду растить?» «Что мне твой сад?» — вздохнула Кайса. «Я бы сына хотела от тебя иметь». «Это да», — твердо согласился полковник и услышал, как щелкнули курки за спиной. «Хальт!» — крикнули конвоиры. «Чего хальт?» — свирепо огрызнулась Кайса. «Я вот тебе покажу хальт. Веди дальше». «Не хотим здесь», — поддержал ее Пеккало, и они пошли дальше, постепенно приближаясь к лесу. «Юсси, бежим», — предложила Кайса. Пеккало осмотрелся. «Конечно, бежим. Мы не куропатки, чтобы нас каждая сволочь стреляла. Вот только давай заведем их поближе к лесу». «Здесь кусты, хорошо», — заметила Кайса. «Только вот что», — предупредил ее полковник. «Сначала ты побежишь одна, а я, Юси, одна не побегу, не спорь. Я их сумею здесь, понимаешь?» Конвоиры снова щелкнули затворами. «Ладно, хватит разговаривать. Целуйтесь!» Пеккало повернулся к ним, тяжело дыша, сказал. «Не ваше дело. Мы умираем, а не вы. Так какого же черта? Где хотим, там и поцелуемся!» Один егерь обозлился, показывая на свои рваные сапоги. «Что я сказал, из-за вас должен по болоту ползать? Подохнуть везде одинаково». «Ладно, Курт», — примирился другой, — «пусть выбирают». снова пошагали дальше, и когда стена леса совсем приблизилась, Юси Пекало шепнул: «Вот сейчас. Беги!» Кайса движением плеч скинула с себя манто и, круто повернувшись, швырнула его под ноги одному конвоиру. «Держи», — сказала она, — «твоя любовница обалдеет от такого подарка». Егерь наклонился, чтобы поднять манто, и Кайса, высоко подпрыгивая, бросилась в сторону леса. Манто так и осталось лежать, а немец получил удар сапогом по голове. Второй вскинул карабин, чтобы стрелять в женщину, но полковник отбил оружие рукой, и пуля зарылась в снег. «Кайси, беги!» — не оглядываясь, крикнул Пекало, и карабин был уже почти в его руках, когда первый егерь вдруг встал и выстрелил, даже не целясь. Кайса услышала этот выстрел, остановилась. Над ее головой шумел лес, спасение было рядом, и... выстрел. «Юси!» — что из силы крикнула она. «Юси!» Она в растерянности оглянулась. За ее спиной вырастали стволы деревьев, густо переплетались ветви, там была жизнь, свобода, там шумели города, там была мирная жизнь, и вдруг этот выстрел. «Юси!» И больше ни разу не оглянувшись, она кинулась бежать обратно. Пекало был еще жив. Он сидел на земле, пытаясь подняться, но руки его разъезжались по рыхлому снегу, и два егеря тупо возвышались над ним. «Кайса», — с трудом произнес он, — «зачем ты вернулась? Зачем?» Кайса упала перед ним на колени, взяла его голову в свои руки, запутывалась пальцами в жестких волосах. «Юси, мой Юси, дорогой мой, мы вместе. Мы вместе умрем, Юси. Не бойся, милый, я с тобою». «А я не боюсь», — отозвался Пекало. Быстро тяжелела голова полковника, а Кайся все что-то шептала ему, все гладила его застывающее лицо и даже не заметила, как один егерь накинул ей на плечи манто. «Пошли, Курт», — сказал он. «Пошли», — ответил второй. И, вскинув на плечи карабин, они ушли, оставив Кайсу вдвоем с полковником. Но скоро от нее ушел и Юси Пекало, и Кайса Сутенинхуванха осталась совсем одна.